Глава 122. Демоны-людоеды. «Но у меня уже есть женщина», — помедлив сказал Юэ. Хоть Чен Мя очень красива и полна жизни, но она пока не была достаточно обаятельной, чтобы свести Юэ Джуна с ума. Также он не хотел, чтобы она случайно забеременела, и потом жалела об этом всю свою жизнь. Услышав его слова, глаза Чен Мяо потемнели. Все так же, смотря на него, она медленно сказала. «Нет проблем. Я пришла сюда добровольно, чтобы отблагодарить вас за спасение моего отца. Вы спасли его, и этим самым спасли всю нашу семью. У меня нет ничего, чем бы я могла отблагодарить вас, кроме моего чистого тела. Прошу вас, примите его. С сегодняшнего дня, если вы хотите, я буду следовать за вами и буду вашей любовницей. Если вы не хотите этого, то тоже нет никаких проблем. Я спокойно уйду». Сегодня Юэ Джун смог спасти жизнь мужчине по имени Чан Шитоу, который был лучшим охотником деревни. После появления зомби, именно он и Чен Нин взяли на себя командование по очистке их деревни от зомби. Если бы не Чан Шитоу, вполне возможно, что деревня клана Чен уже вымерла бы. Юэ внимательно смотрел на Чен Мяо. Слова этой молодой и красивой девушки были полны энергии. Его сердце забилось быстрее. Эта мягкая юная девушка заставляла его сердце биться все чаще. Поэтому Юэ приобнял ее и вздохнул аромат чистой и нежной девушки. Лицо Чен Мяо покраснело еще сильнее в объятиях Юэ Джуна. Хотя она и говорила смело, но дойдя до действий, она немного побаивалась дальнейшего. Юэ хотел было перейти дальше, но сделав еще одно движение, почувствовал резкую боль в правой стороне груди. И поморщился. Его тело до сих пор не выздоровело. «Спи. Я устал сегодня». Нежно поцеловав девушку в лоб, он оставил ее рядом с собой и лег спать. «Да», – тихо ответила Чен Мяо, немного расслабившись. Она была немного разочарована. На следующее утро Юэ Джун в сопровождении Чен Мяо вышел в гостиную дома старосты. Члены его семьи смотрели на Чен Мяо, стоящую рядом с Юэ, глазами наполненными странным светом. Чен Мяо была немного смущена, потому что спала с ним в одной постели и уже считала себя женщиной Юэ Джуна. Сев за стол, Юэ вытащил из рюкзака два пакета молока и два куска пирога и отдал половину Чен Мяо. Члены семьи старосты смотрели на это со смесью зависти и восхищения. Молоко и пироги уже были экстравагантными продуктами. Во всем клане Чен ни у кого уже не было такого. Чен Мяо ела пирог, запивая его молоком, и на ее лице стояло выражение радости. В Зетмире возможность хорошо поесть уже является чуть ли недостижимой мечтой. Чен Мяо лично знала девушек ее возраста, которые продали свой первый раз за кусок кукурузного пирога. Сейчас она ела очень редкие и вкусные продукты и не могла не чувствовать радости. «Что насчет проводников?» Закончив завтракать, Юэ прямо спросил Чен Нина. Городок Шима – это его база. Он не знал, как отреагирует лагерь выживших, Лонгхай, на появление новой базы выживших. Будут ли они друзьями или же врагами? Поэтому Юэ был очень обеспокоен безопасностью базы. Чен Нин пригласил в дом пятерых человек и представил их. «Вот они будут проводниками. Командир Юэ, позвольте мне их представить. Это мой сын Чен Ван. Рядом с ним Чен Нян, Ню Чао, Джао Син и Сунье». Чен Ван и четверо других были сильными молодыми людьми из их клана. Они были вооружены арбалетами, большими мачете, копьями и другим холодным оружием. «Понятно». И посмотрев на Чен Нина, он сказал. «Я хочу, чтобы вы позаботились о Чен Мяо. Я пошлю людей к вам, как только доберусь до базы. Они приедут и заберут вас». Чен Нин назвал Юэ Джуна командиром, потому что он принял решение присоединиться к нему. Чем раньше Юэ Джун доберется до своей базы, тем раньше он отправит бойцов забрать людей в его город. «Да», – ответил он. У Юэ не осталось каких-либо вопросов, поэтому он вышел за Чен Ваном и другими и отправился в направлении деревни клана Джао. Тихий и молчаливый Сяо Цин и Скелет также последовали за Юэ. Чен Мяо смотрела вслед уходящему Юэ Джуну. Ее губы шевелились, но она так ничего и не сказала. Пока отец еще восстанавливался и лежал в постели, она не могла уйти за ним. «Командир Юэ, это и есть деревня клана Джан!» Чен Ван указал на кирпичные здания. Издалека эта деревня казалась более процветающей, чем деревня клана Чен. «Деревня клана Джан не такая же, как наша!» — продолжил он, с небольшим страхом глядя на эти дома. «Их деревня больше. Там жило более 300 человек. После изменения мира, подавляющее количество жителей превратилось в демонов-людоедов, среди которых были чрезвычайно быстрые демоны-людоеды. Их можно сравнить с дикими волками в горах. Деревня клана Чен была небольшой и относительно изолированной. Там никогда не слышали о фильмах или играх, таких как «Обитель зла». Поэтому они называли зомби демонами-людоедами. После того, как в их деревне стали кончаться припасы, они задумались о грабеже деревни клана Джан, но они были разгромлены одним скоростным зомби С1. Если бы он не остановился и не начал поедать свежее мясо, то из того поискового отряда не выжил бы никто. «Следуйте за мной», — четко сказал Юэ Джун, неотрывно смотря на деревню. Он пошел вперед, за ним последовали скелет и Сяо Цин. 300 зомби не были препятствием для них, даже если Юэ был еще ранен. «Идемте!» Смотря на уходящего Юэ, Чэн Ван позвал своих людей. Глядя на уверенного Юэ Джуна, молодые люди преисполнились мужеством и пошли за ним. Прибыв ко входу в деревню, Юэ достал из рюкзака пистолет тип 54 и сделал несколько выстрелов в сторону деревни. Громкие выстрелы разнеслись по всей округе, как неподвижно стоящие зомби повернули голову и, пошатываясь, направились в его сторону. Вскоре среди них Юэ заметил 3 зомби-скоростных С1, которые на всех парах мчались к нему. Увидев этих приближающихся зомби, Чэн Ван сильно побледнел и с небольшой дрожью в голосе сказал: «Командир Юэ, это те самые, очень быстрые демоны-людоеды!» Чэн Ван был членом того поискового отряда, поэтому он лично видел, как один такой зомби убил 3 человек из их отряда. Один был объеден на месте, а 2 других были ранены, и через какое-то время они превратились в зомби. Крик человека, которого съедали заживо, до сих пор преследует Чэн Вана. Чэн Нянь, Но Чао, Джао Син и Сунье также сильно побледнели, увидев зомби, которые приближались на огромной скорости. Они уже практически были готовы развернуться и бежать, как раздался командный голос Юэ Джуна. «Скелетон, уничтожь их!» Отдал он приказ, когда зомби С1 немного оторвались от основной группы зомби. Сейчас даже 3 таких зомби не представляют угрозы для скелета.